Глава 27. Разрешение. Салдар. Прижимая к себе хрупкую девушку, которая цеплялась пальчиками за мой камзол, чувствовал в груди всепоглощающую пустоту. Словно у меня что-то вырвали из души. Что-то очень значимое и настолько важное, без чего мой мир перестал существовать. Я прекрасно понимал, откуда это взялось. Всему виной запечатанные чувства, которые были скрыты магической меткой, поставленной королевским магом. Я не знал, удастся ли выдержать долго такое состояние и не сойти с ума. Это было очень сложно. Даже сейчас, спустя несколько минут после запечатывания, я уже рвал и метал, всем сердцем желая почувствовать свою девочку. Вдохнул запах Осирии и зарылся носом в ее волосы. Измученную после ритуала душу согревало лишь то, что Сия приняла меня, что все барьеры пали и больше ни к чему секреты. Вот только это лишь полбеды. Все самое сложное предстояло впереди. Нужно продержаться 2 месяца до первых каникул, прежде чем будет позволено вновь испытать тот ураган страстей и эмоций, которые сводили меня с ума за этот столь короткий промежуток времени. Прикрыл глаза лишь на несколько секунд, пытаясь разглядеть в себе хоть что-то, хоть маленькую искорку от ранее полыхающего пламени, которое туманило разум и требовало сделать Осирию своей, но ее не было. Вообще ничего не было. Умом я понимал, что она моя пара, но ничего не чувствовал, прикасаясь к ней. Единственное, что когда из глаз цвета молодой зелени скатились слезинки, Рахтара взревел под кожей, метаясь из стороны в сторону. Но на этом все. Я чувствовал, что хочу защитить ее, что обязан это сделать, но ничего другого не было. «Салдар...» Сия чуть отстранилась, поднимая на меня взгляд. «Ты же не заинтересуешься другой?» В ее голосе было столько волнения и переживаний. «Откуда такие мысли в твоей голове?» — спросил шепотом, стараясь не выказывать внезапно вспыхнувшей тревоги. «Как она вообще могла такое подумать? Да, наши чувства скрыты друг от друга, но ведь мы истинны. Это говорит о многом. Как только я увидел ее, то другие девушки мгновенно померкли в моих глазах. Но ты ведь ей об этом не говорил?» Злобно фыркнул Рахтар, со всей силой ударяя хвостом. «Ты вообще, кроме гадостей, больше ничего не говорил. Бегал от нее до подлянки подстраивал». От слов ящера стало не по себе. А ведь он был прав. Стоило мне первый раз увидеть Осирию, как мой мир перевернулся с ног на голову, стал более ярким, цветущим, живым. Ушли безликость и огорчение. Испарились тоска из сердца и злоба на то, что никак не получалось забыть Алису. Честно скажу, даже несмотря на то, что Сия моя истинная, я все равно боялся встречи с ее матерью. Не знал, как отреагирует сердце, но когда эта встреча все же состоялась спустя 22 года, то образ Лисы ничего во мне не затронул. Сам опешил от того, что теперь она для меня стала просто другом. Я был так счастлив, что смог освободиться от любовного плена, что теперь смогу быть любимым и дарить ответное тепло и заботу взамен, что мне даже было плевать на тугие веревки, впивающиеся в мое тело по велению иномирной супруги моего лучшего друга. «Сия, я клянусь тебе, что не посмотрю ни на одну девушку», — коснулся губами ее влажных ресниц, наслаждаясь этим моментом. «Я нашел ту, ради которой готов пожертвовать своей жизнью. Помни об этом. Ты для меня единственная». Осирия молча уткнулась в мою шею, целуя пульсирующую венку. Замер от незатейливой ласки и тут же до боли в деснах сжал зубы. «Я был готов убивать. Ни черта не чувствую», — взревел мысленно. «Вообще ничего». Дыхание было в норме, зов тела приходить не желал, и сердцебиение не пустилось в галоп. Единственное, что только ярость овладевала мной все больше. Я хотел ее. Хотел ее всю. Но это желание было в голове, не в теле. «Успокой ее», — печально вздохнул дракон, — «и уведи спать. Натерпелась наша девочка сегодня». Чуть отстранился от Сии и подхватил ее на руки, открывая портал возле комнаты, в которую вход мне был закрыт, потому что в силу вступил комендантский час, и Академия накинула защиту на комнаты девушек. «Я приглашаю тебя внутрь», — скромно произнесла Осирия. «Зря ты это сказала», — вымученно покачал головой. «Я ведь теперь буду приходить каждую ночь». «А я и не против», — было мне ответом. Смотрел в бездонные омуты и не знал, как быть. С одной стороны, ничего между нами не случится, метка не позволит. Но с другой, я не имел права находиться ночью в комнате адептки. Таковы законы Академии. Прошу, не уходи. Сия коснулась моей ладони и неуверенно переплела наши пальцы, утягивая за собой.